Глеб же Фомич, выпростав из-за спины правую руку, слабым, однако непреклонно презрительным движением отстранил штыки и, не мочая, не противясь этому мановению, опустили ружья дулами вниз. Глеб же Фомич Соколов, убирая руку за спину, не повышая голоса, ровно и педантически перечислял злодеяния, учиненные бунтовщиками. Полицмейстеру размозжили голову, и старики ваши, которые не сегодня-завтра предстанут перед престолом Господним, приходили потоптаться ногами на бездыханном трупе. Капитану Бернацкому довольно было одного смертоносного удара саблей, так нет, долго и старательно рубили в куски. Леонтьеву генералу шампалами дух вон вышибли. Да, жесток генерал был, неистов в гневе. Однако телесному наказанию не подлежал, государь нашел бы свои средства. И вы, бунтовщики, на сей счет не сомневались, ибо сами же кричали, что бунтуете по царскому слову, царскому повелению. Глеб Фомич не взывал ни к покаянию, ни к жалости к жертвам, он утверждал закон. И братья Немочая, растерянно переглянувшись, скорбно выдохнув, грехи наши тяжкие, наперебой выдвинули оправдательные смягчающие мотивы. Главный был тот, что они же и вправду получили тайный царский приказ изничтожить зверей начальников, потому как сам государь-император не поспевал с ними управиться. Глеб Фомич Соколов отвел этот довод все тем же мановением руки, указавшей на дальнюю гряду облаков, что, очевидно, давало понять напраслину ссылки на царский приказ. Другой мотив заключался в том, что они, бунтовщики, разбивая полковые ящики с казенными деньгами, не дуванили, не крали, а записывали в приход, чтоб после победы над злодеями все до полушки возвернуть державе. Тут Глеб Фомич Соколов сделал некое наклонное движение головой, что, вероятно, означало похвалу. И, наконец, третье, высказанное Немочаями, было то, что они не только пальцем не тронули добрейшую майоршу Гербель, да еще и караул к ее дому приставили. А когда майорша Анна Яковлевна исхитрилась упрятать в своем доме нескольких кровопийц-офицеров, ей только матерно погрозили, однако, опять-таки, пальцем не тронули. Глеб Фомич Соколов отвечал, что таковые поступки будут приняты во внимание следствием, но чаша, полная крови, перевесит. Закон восторжествует в полной мере, так как в противном случае вся Россия, включая и бунтовщиков-немочаев, низвергнется в пропасть. Глеб Фомич Соколов выпростал из сюртука красный платок размером в полотенце и неторопливо, тщательно отер лоб, щеки, подбородок. А потом, потряхивая платком, как бы высушивая на солнышке, все так же строго и наставительно присоветовал, коль скоро аудиторы и писаря, занявшись следствием, будут в запуски драть вчерашних бунтовщиков взятками, отчего в иных случаях Фемида может умерить свою строгость, не худо было бы озаботиться кое-какой наличностью или кое-чем из награбленного. И тут он не исчез, не скрылся из виду, как государь-император в облаках, а дернул дверной звонок, отчего в его тульском доме тотчас прекратилась ребячья беготня, а сорока Чипа трижды повторила: «Обедать, обедать, обедать!» Меня мутило от голода. Глеб Иванович отвечал, что обедать придется в Муравьях, ближе ничего нет, ни деревни, ни трактира, ни почтовой станции. Мне было все равно, лишь бы поскорее. Благо выдалась оказия, армейские фуры с шанцевым инструментом и какими-то ящиками, обшитыми холстиной. Унтер-офицер с ястребиными глазами старого служаки дозволил нам сесть. Обоз принадлежал Выборгскому полку. Глеб Иванович спросил унтера, давно ли он служит в этом полку. Унтер отвечал, что недавно, всего-то 5 лет, а прежде служил в Нейшлотском. Нейшлотский не интересовал Глеб Иванович. Дело было вот в чем. Когда-то именно в Выборгском полку, размещавшемся в старинных аракчеевских казармах, отбывал воинскую повинность младший брат Глеба Ивановича.